Наконец, на пятый день моей болезни приезжает императрица от Троицы прямо из кареты в мою комнату и застает меня без чувств. С нею был Листок и еще другой лекарь. Выслушав их мнение, она велела пустить мне кровь. Как только кровь пошла, я очнулась и, открыв глаза, увидала, что императрица держит меня в своих объятиях. 27 дней я была между жизнью и смертью. Наконец, нарыв в правом боку прорвался, и я стала выздоравливать. Я тотчас заметила, что поведение матери во время моей болезни произвело на всех очень дурное впечатление. Увидавши, что мне дурно, она хотела послать за лютеранским пастором. Когда мне об этом сказали, я отвечала: «Это зачем? Позовите лучше Симона Тодорского, я охотно буду с ним говорить». Призвали его, и он говорил со мною в присутствии всех, и все были очень довольны нашим разговором. Это очень расположило ко мне императрицу и весь двор. Императрица часто плакала обо мне. По словам Шетарди, люди, неохотно смотревшие на брак великого князя с принцессой Цербскую и желавшие видеть невесту и наследника принцессу Саксонскую, имели неосторожность обнаружить свою радость во время болезни молодой принцессы Цербской. Это сильно рассердило Елисавету, и она сказала Брюмеру и Листоку, что приверженцы саксонского брака ничего не выиграют. Если бы она имела несчастье потерять такое дорогое дитя, то все же саксонской принцессы никогда не возьмет. Брюмер на случай несчастья имел в виду другую невесту для великого князя, принцессу Дармштадтскую, на которую также указывал Фридрих II, на случай, если цербская принцесса не поправится. Молодая принцесса цербская выздоравливала, и подкопы под Бестужево продолжали вестись всеми способами. Император Карл VII возвел Разумовского, Брюмера и Листока в графы Священной Римской империи. Прусский король обласкал и одарил молодого брата Разумовского Кирилла Григорьевича, который воспитывался в Берлине. Но гораздо важнее было привлечь на свою сторону человека более влиятельного, чем Разумовский, Воронцова. Шетарди представил Брюмеру, Листоку и Мардефельду, что в настоящее время Воронцов пользуется полной доверенностью императрицы, и потому не надобно упускать ни минуты для привлечения его на свою сторону, иначе Бестужев возьмет верх. Пусть Листок, оставив личные отношения, объявит Воронцову, что он постоянно питал к нему дружеское расположение, но не мог иметь к нему доверенности, видя его преданным Бестужеву, злому врагу императрицы и Галштинского дома. Таким заявлением легче будет открыть глаза Воронцову насчет вице-канцлера, а потом возбудить его честолюбие, указавши на возможность для него быть великим канцлером и употребить его орудием для низвержения Бестужева. Листок и Брюмер объявили, что они с своей стороны готовы действовать в этом смысле, а Мардефельд, не теряя времени, отправился к Воронцову закидывать свои сети. «Я приехал к вам», — начал он говорить Воронцову, «чтобы открыть тайну моего сердца. Я не могу без сердечной боли выносить того положения дел, в котором находится Россия, и единственный способ помочь беде — это ваше вступление в министерство. Искренность ваших намерений и доброта вашего сердца будут вас руководить лучше и надежнее всякого знания и опытности в делах, и потому императрица найдет в вас помощь, которая отвратит приготовляемые ей опасности. Она нашла бы сильную помощь и в дружбе короля моего государя, но теперь нас стараются ссорить. Вице-канцлер явно объявил себя против нас, и я вам объявляю, что и я его более жалеть не буду. Объявляю вам, что пока он один управляет иностранными делами, мой двор не будет иметь никакого доверия ко всему тому, чтобы императрица не делала и мне бы не говорила». «Из этого выходит, — заметил Воронцов, — что его надобно отправить к какому-нибудь иностранному двору или определить больше членов Совета иностранных дел, а если я один с ним буду, то он и меня погубит, когда он такой человек, каким вы его мне описываете». «Первый путь самый разумный», — отвечал Мардефельд. «Но и во втором случае, кого бы вы ни определили, они всегда будут зависеть от вас, потому что вы пользуетесь доверием императрицы. Сначала они помогут вам своей опытностью, а потом вы и без них можете обойтись. по своей дружбе к вам, я обязан и то вам заметить, что вы должны упрочивать свое счастье, но может ли оно быть прочно в том случае, когда принцесса Анна опять вступит на престол, что легко может случиться при настоящем ходе дел? Может ли ваше счастье почитаться твердым и тогда, когда преемником императрицы будет великий князь? Поверьте, он вам не простит того, что вы были в тесной дружбе с неприятелем его дома. Не верите мне, спросите великого князя самого. Таким образом, вы можете утвердить счастье свое и своих детей только старанием об утверждении престола императрицы и порядка престола наследия, установленного ею в России и Швеции. Король мой государь уже почтил вас орденом Черного Орла, прислал вам портрет свой, украшенный алмазами. Будьте уверены, что он этим не ограничится. Чтоб Воронцов мог увериться в истине слов Мардефельда, великому князю было внушено сказать Воронцову, что Бестужев — враг Галштинского дома, и что об этом сказала ему сама императрица. Но Бестужев, стоявший, по-видимому, одиноко пред своими врагами, имел в руках могущественные средства защиты. Все эти депеши Шеттерди были перехвачены, цифирь разобрана с помощью академика Гольдбаха, и вице-канцлер имел возможность поднести императрице при докладе все эти любопытные вещи с своими замечаниями и оправданиями. Так, против того места, где Шеттерди писал, что он и приятели его надеются на помощь принцессы Цербской, Бестужев заметил: «Неслыханное гонение и старание к невинному погублению вице-канцлера, так что французским двором король прусский побужден министра своего Мардефельда инструктировать общее с маркизом Шеттердием, стараться его, оклеветав, погубить, и как они безбожно поступают, что уже и чистую душою мутят принцессу цербскую к тому же склонить. И когда на такое безбожество поступили, то без сомнения вероятно, что и его императорского высочества, государя великого князя, против его вице-канцлера, толь наипаче приогорчили, и в таком, будучи тягостном, грустном и печальном состоянии, только утешение на правосудие ее императорского величества, что всещедрым своим покровом не допустит его, вице-канцлера, невинным быть сакрифисом, жертвою». Шеттерди писал, что Бестужев в ярости от приезда принцессы Цербской, и до того забылся, что сказал: «Посмотрим, могут ли такие брачные союзы заключаться без совета с нами, большими господами этого государства». Шеттерди писал также, что Бестужев склонил на свою сторону московского архиерея, который стал представлять императрице незаконность брака великого князя на принцессе Цербской по причине родства и указывать на другую невесту, принцессу Саксонскую. На это Бестужев заметил: «Какого зла в свете и вымыслить не можно, такое маркиз Шеттерди с своими сообщниками Листоком и Брюмером умышленно вице-канцлеру приписуют. Сие их богомерзкое и вымышленное оклеветанье удостоверительно доказать может, когда ее императорскому величеству высочайше угодно будет московского архиепископа или всякую иную духовного чина особу под клятвою спросить, учинено ли было ему или кому иному какое-либо не есть от вице-канцлера о супружестве с принцессой цербскую внушение, или хотя по меньшей мере имел ли вице-канцлер с кем-нибудь из них какие партикулярные разговоры, наименьше же какие о сем соглашениях».